Плохой монах. На каменных стенах святых монастырей в картинах истину монахи раскрывали, святые символы любовью согревали сердца, остывшие у строгих алтарей. В наш век забытые великие аскеты, в века цветущие посевами Христа, сокрыли в склепный мрак священные обеты и прославляли смерть их строгие уста. Монах, отверженный в своей душе, как в склепе, от века я один скитаньем обречен. Встречая пустоту и мрак со всех сторон, о нерадивый дух, воспрянь, расторгни цепи, презри бессилие, уныние и позор, трудись без устали, зажги любовью взор.